Глава 28. Она спит, и сейчас такая спокойная. Хотя это не сон. Даша тупо потеряла сознание, и я пытаюсь привести ее в чувство. Я ее не трогал, клянусь. Ей достаточно было одних лишь моих слов. Отношу ее на диван, попутно набираю Игорю. Не берет. У самого недавно была жопа. Все силы туда направили. Я помог, чем смог. Только кто теперь мне самому поможет, а? Спустя 10 минут Даша так и не приходит в себя, а потом я не выдерживаю, вызываю другого врача. Алина, я не очень хорошо ее знаю, но она лучше, чем ничего. Она приезжает быстро и тыкает в нос. Даша на шатырь меряет ей давление. Стресс, упадок сил. Болит что-то, Даша? Воробей глаза распахивает и смотрит на меня, коротко отвечает. Нет. Ты такая бледная. Похоже, у тебя гемоглобин упал. Давай возьму анализ крови, посмотрим, что там. Оборачивается ко мне. Бери, что надо. Когда Алина заканчивает, Даша немного приходит в себя, но ее состояние мне не нравится. Забитая, запуганная, и нет, она не плачет. Просто сидит на диване, точно сломанная кукла. Не бежит, не кричит. Она просто смотрит на меня, как на дьявола. Алин, спасибо. Не за что. Результат анализа крови будут завтра. Если снова станет плохо, везите девушку в больницу. Все же после полевого недавно. Хорошо, понял. Едва дверь закрывается, мы остаемся одни. Благо, Лёха уже в школе. Снова на поле битвы, только я уже обезоружен. А она уже ненавидит меня. Подхожу ближе, вижу, как Даша обхватывает себя руками, как мгновенно сжимается все. В горле дерет, я не знаю, с чего начать. Ну, блядь, не начинается. Даша, мама и у меня. Я знаю, что ты это все ради сестры делала, и что сейф не ты вскрыла. Точнее, ты, но уже после тебя его обчистили. Она коротко усмехается, но даже не поворачивает голову и не смотрит мне в глаза. Я хотел бы вернуть время назад, но не могу. Это была Вера на пару с Кирой. Они подбросили тебе деньги. Подставили, я поверил. Лучше бы ты убил меня тогда сразу. Лучше бы убил. Говорит глухо и обхватывает себя руками. Раскачивается едва заметно, а я не могу. Хочу подойти и обнять ее, но понимаю, что даже на это у меня больше нет права. Его просто нет. Даша, тише. Алиса Бранд, когда ты собирался сказать мне об этом? Я узнал вчера. Она не была у мамы, и ее сразу забрал Саня. На этих словах Даша роняет лицо в ладони, и ее плечи начинают дрожать. Не плачь, я заберу ее. Твои люди забрали мою сестру. О, Боже, Алиса. Она маленькая, она еще ребенок. За что? За что? Господи, за что? Плачет в голос, и у меня мороз по коже, и не знаю, что ответить. Бранду опасен. Алиса может уже давно не быть в живых. Я найду ее. Верну тебе, обещаю. Алисе 15 лет. Что он с ней сделает? То же, что и ты со мной, господи, нет. Саня не так воспитан. Он такой, как Фари, он не будет совершать необдуманных поступков, поверь. Даша поднимается с дивана, ее сильно шатает. Она хватается за голову и ревет. Поверь? Тебе поверит, Савелий? А ты мне верил хоть раз? Хоть раз, когда я клялась, что не брала никакие ваши деньги, что ничего не получала от мамая, что не делала это все добровольно? Ты мне верил, когда я умоляла тебя не насиловать меня при всех, а? Ты мне верил? Или когда ты сказал, что лучше бы сбил меня, ты отказался от меня и теперь... Она жадно хватает ртом воздух, вот-вот упадет опять, а я не выдерживаю. Подхожу и беру Дашу за талию, прижимаю. Да, я виноват. Я знаю. Девочка моя, прости. Обнимаю ее, она задыхается, трепещет точно птичка в моих руках. Пусти, нет, не надо, пусти. Я не твоя больше. Ты отдал меня своим волкам, ты отказался от меня, Савелий. Да, я тебя предала, но и ты. Ты тоже меня выкинул, как щенка. Ты был моим миром. Я бы все для тебя. Все бы отдала, но ты прощать не умеешь. Только убивать меня способен, так что прощения не жди. Я никогда тебя не прощу, подонок. И за Алису никогда. Даша, не плачь. Я найду твою сестру, клянусь, найду. Верну тебе, не будет иначе. Обхватываю ее лицо, но она мотает головой, и слезы горошинами катятся по ее лицу. Отталкивает меня слабыми руками, царапается, бьется птица и истерит. Я тебе не верю. Алису так же, как и меня. По кругу пустите, зверя у мамочка нет. Лучше бы я умерла, лучше бы я, а не она. Хватит, прекрати истерику, Даша. Пусти, не трогай, нет. Ее голос срывается, я разжимаю руки. Даша падает на диван и, отвернувшись от меня, ревет в голос. Я же горю. Я понимаю, что сломал ее. Своим неверием, своей адской местью и горем, которое всецело вылил на нее. Я сделал ей больно, потому что думал, что ошибся. То это просто продажная девка, которая играла роль. Роль Даши и правда играла. Она была со мной настоящей. А я взял и сломал ее. Перебил просто как птица. И я сам в этом виноват. И я слышу, как она плачет, даже выйдя на улицу. Закуриваю, но не могу сделать нормальный вдох. Я хочу нажраться и забыться, но понимаю, что это уже меня не спасет. Меня ничего не спасет и не поможет. Я не поверил ей. Я тогда Дашу сам изнасиловал при всех и просто оставил там. Это просто чудо, что Валера пришел и спас ее. От меня, от моих людей, но тогда я ее бросил и отказался от нее. Помню, как срывал с Даши одежду, как заламывал ей руки, как заставлял танцевать голой при всех. Она умоляла, плакала, просила поверить, но я уже не слышал. Я видел улики, доказательства сунули мне прямо под нос. Я видел меченые деньги, а еще Фари, точнее, то, что от него осталось. Я помню, как трахал ее на том проклятом столе. Как Даша пищала, как плакала, и все, конечно, это видели. Я не смог ее застрелить, но сделал хуже. Я опустил ее при всех. Даша тогда упала, вывихнула плечо. Мы так с женщинами никогда не поступали. Ни разу не было таких наказаний. За предательство мужика мы просто могли убить. Я помню, как морил ее голодом уже дома. Я не думал об этом, мне было плевать. Даша дрожала, мерзла, ведь я даже не давал ей одежду. У нее ничего не было, она молчала и терпела. Я издевался над ней, как только мог, желая выбить правду. А она терпела все это дерьмо ради сестры. Что бы с ней ни делали, того же самого. Так что я... Что я за мужчина вообще? Чтобы бабу до такого довести. Я не знаю, я вообще тогда мало думал. Все в каком-то тумане. Я хотел сделать ей больно и сам варился в этой агонии. Да, Воробей сдавал информацию, но это все невинное по сравнению с тем, кто реально меня предал и продолжает это делать прямо сейчас. Я помню, какой она пришла в мой клуб. Обычная девчонка, молодая, неопытная, борзая. Она мне не понравилась сразу, а потом я отлипнуть от нее не мог. И посмотрел на Дашу теперь. Она забитая, запуганная, просто нахрен сломанная. Мной. Боится меня, моих прикосновений постоянно ревет. Она хреново спит, все время мерзнет. Это все последствия моей нелюбви и ненависти. Я бы хотел отмотать время назад, но так и не бывает. Нихуя у меня нормально в жизни не бывает. Вытирая слезы, я бы помог ей, скажи, Даша, мне правду изначально, а теперь слишком поздно. Все нахрен поломано, и мы в том числе. Алло, Ганс? Да. Скажи Соловью, пусть прошестерит адреса, где может быть Бранда. Подними Гафара, пусть даст еще своих людей. Нам нужно найти Алису, это срочно. Отмените все остальное. Все силы бросаем сюда. А смысл есть? О чем ты? Но если Бранда эту девочку забрал себе, может, она уже давно не живая? Савелий, ты сам знаешь, как они с Фари пытать умеют. Если Бранда такое и сделал, там некого забирать будет. Ганс, пожалуйста. Вот только этого не надо. Ищите Алису. Живой.